Глава 7. Барышни-южанки. «Что вы читаете?» — спросила Мануэла, отдуваясь. Сегодня она отработала у мадам де Бральи, которая готовится к званному ужину, и по этому случаю сама совсем запыхалась. Ей доставили 7 банок черной икры. Так она, поднимая их, пыхтела, как Дарт Вейдер. «Сборник народной поэзии», — ответила я и захлопнула гуссерля раз и навсегда. У Мануэлы я вижу хорошее настроение. Она весело распаковала корзиночку, полную миндальных кексов, в фестончатых бумажках, в которых они и пеклись, села за стол и старательно разгладила ладонью скатерть. Ей явно не терпелось что-то рассказать. Я достала чашки, тоже села и приготовилась слушать. «Мадам де Брали забраковала трюфели», — начала Мануэлла. «Да ну», — вежливо удивилась я. «Они не пахнут», — произнесла она трагическим голосом, как будто этот факт был для нее ужасным личным оскорблением. Мы посмеялись от души над страшным бедствием, и я с удовольствием представила себе, как несчастная, растрепанная мадам де Брали старается, сбрызгивает на кухне преступные трюфели свежим отваром из белых и лисичек, в отчаянной надежде придать им хоть какой-то лесной аромат. «А Нептун написал на ногу месье Бодуазу», — продолжала Мануэлла. «Бедная собака терпела уже столько часов, а когда хозяин взял поводок, не выдержала. Пустила струйку прямо в прихожей, замочила ему брюки». Нептуном зовут кокер-спаниеля жильцов из квартиры на 4-м этаже справа. По 2 квартиры у нас только на 3-м и 4-м, на остальных всего по 1. 2-й этаж занимает Добрали, 5-й — Артансы, 6-й — Жоссе, 7-й — Польера. На 3-м живут Мериссы и Розены, а на 4-м — Сен-Ниссы и Бодуазы. Нептун принадлежит Бодуазам, вернее, мадемуазель Бодуаз, которая учится в университете на юрфаке и устраивает собачьи бега вместе с владельцами других кокеров, тоже студентами юрфака. Мне Нептун ужасно нравится. Мы испытываем друг другу взаимную симпатию, наверное, потому что мы с ним родственные души, и каждый без труда понимает другого. Нептун чует, что я его люблю, а я легко читаю все его желания. Самое любопытное, что хозяйка хочет видеть его джентльменом, а он упорно остается псом. Каждый раз, когда Нептун выбегает во двор, натягивая прочный кожный поводок, он с вожделением смотрит на непросохшие грязные лужи. Хозяйка повелительно потянет его за ошейник, а он упрется, прижмется задом к земле, да еще и примется бесстыдно облизывать свои причиндалы. Увидит Афину, потешную уипетку мериссов, вывалит слюнявый язык, как похотливый сатир, и аж поскуливает. Ясно, какие картинки ему мерещатся. Забавнее всего у кокеров их походочка в раскачку, когда они в игривом настроении, как будто под лапками вмонтированы пружинки, которые подбрасывают их вверх, но очень мелкими толчками. От этого лапки и ушки взлетают и ныряют, как кораблик на волнах. Славная суденышко-кокер, плывущая по суху, вносит в городскую среду отрадный для меня морской штрих. Еще Нептун — жуткий обжора, готовый продать душу за редисочный хвост или хлебную корку. Когда они с хозяйкой проходят мимо мусорных баков, он рвется туда со страшной силой, высунув язык и трепеща хвостом. Диану Бодуаз это приводит в отчаяние. Она, утонченная душа, полагает, что ее собачка должна быть похожа на благопристойных американских барышень-южанок времен Конфедерации. Те для привлечения женихов должны были прикидываться, будто никогда не бывают голодными. Ну а Нептун ведет себя, как прожорливые янки. Дневник всемирного движения, запись номер 2. Кокер и Бекон. У нас в доме живут 2 собаки. Уипетка мерисов, похожая на обтянутой сухой шкурой песочного цвета скелет. И рыжий кокер-спаниель, принадлежащий Диане Бодуаз, дочери супер-пупер-адвоката, анорексичной блондинки, которая носит английские плащи от Барбари. Уипетку зовут Афина, кокера Нептун. Для тех, кто еще не понял, где я живу, у нас никаких кики или там рексов. Так вот, вчера обе собаки встретились в холле, и я имела случай наблюдать любопытный балет. Я говорю не о собаках, которые, понятно, сразу же обнюхали друг друга под хвостом. Нептун, похоже, не слишком душистый. Афина так и отскочила от него, зато у него самого. Сделался такой вид, как будто он вдохнул аромат розового букета, в который запрятан хороший кровавый бифштекс. Но нет, я о хозяйках на другом конце поводков. Ведь в городе именно собаки водят хозяев на поводке, а не наоборот. Просто об этом как-то никто не задумывается. Но раз ты добровольно обременил себя собакой, которую надо 2 раза в день выгуливать, неважно, снег ли, ветер или дождь, то это все равно, как если бы ты сам надел себе на шею поводок. В общем, Диана Бадуас и Ан Элен Мирис, та же модель, но на 25 лет старше, встретились в холле на первом этаже, каждая при своем поводке. И, как всегда в таких случаях, началась катавасия. Обе дамы поворачиваются так неуклюже, как будто у каждой на руках и на ногах надеты ласты. А все потому, что не в состоянии сделать единственное необходимое — признать, что происходит то, что происходит, и прекратить это. Но дамы делают вид, что их питомцы — благородные плюшевые песики, без всяких неприличных порывов, и не могут крикнуть им «фу», чтобы они перестали обнюхивать друг другу задницы и облизывать яички. Произошло все так. Диана Бадуас с Нептуном выходила из лифта, а Ан Элен Мирис с Афиной как раз стояла и ждала его внизу. Словом, они буквально напустили собак друг на друга, а уж те, понятно, не растерялись. Нептун прям взбесился. Не каждый день такое счастье — шагнуть из лифта и уткнуться мордой в зад Афины. Коломбо прожужжал нам все уши своим кайросом. По-гречески это примерно значит «миг удачи», так что, как она считает, умел ловить Наполеон. Какая же моя сестрица, большой знаток стратегии. Чутье на нужный момент. Вот что такое этот кайрос. Так вот, почуяв кайрос прямо перед носом, Нептун его не упустил и лихо, как гусар былых времен, наскочил на красотку. «О боже!» — застонала Энн Элен, как будто бы сама подверглась надругательству. «О нет!» — воскликнула Диана, как будто весь позор ложился на нее, тогда как, спорим на шоколадку, ей в жизни не пришло бы в голову наскакивать с тыла на Афину. Они одновременно принялись растаскивать собак за поводки. В ходе этой операции произошло необычайное движение. Видимо, Диана дернула вверх, а Ан Элен вниз. Но вместо того, чтобы разъединиться, собаки поехали в бок и очень скоро врезались. Одна в решетку лифта, другая в стенку. Потерявший было равновесие Нептун очень быстро очухался и еще крепче прицепился к Афине. Она же визжала, выпучив глаза. Тогда двуногие решили изменить тактику и выволочь парочку туда, где посвободнее. Но времени на маневры не оставалось. Наступила та фаза, когда, как всем известно, собаки склеиваются намертво. Обе хозяйки взвыли, как сирены. «Боже мой, боже мой!» и стали тянуть за поводки с такой силой, будто им самим грозило бесчестие. В спешке Диана Бадуас поскользнулась и подвернула ногу. И вот она. То самое движение, нога подкосилась, за ней в ту же сторону накренилось все тело, а волосы, забранные в конский хвост, метнулись в другую. Честное слово, это было здорово. Прям картинка Бэкона. У нас дома в родительском туалете 100 лет висит одна такая в рамке. На ней как раз изображен кто-то, раскоряченный на унитазе, ну, как всегда у Бэкона, кровавая плоть тошнотворного вида. Мне всегда казалось, что такое должно мешать нормальному физиологическому процессу. Впрочем, это не мое дело. В нашем доме у каждого свой персональный клозет. Так что на здоровье. Но когда Диана Бадуас оступилась, и все у нее, руки, ноги, голова, пошло дикими зигзагами, а сверху отчеркнулось горизонтально вытянувшимся хвостом, мне сразу вспомнился Бэкон. На какую-то долю секунды все произошло очень быстро, но поскольку я теперь особенно внимательна ко всякому движению, то и это проследила, как при замедленной съемке. Диана уподобилась раздерганной марионетке, получилась телесная какофония. Ну, точь-в-точь бэконовская фигура. Как было не подумать, что картинка в туалете затем и провисела не весь сколько, чтобы я не упустила вот этот несравненный момент. Потом Диана упала прямо на собак. И все уладилось само собой. Придавленная Афина отлепилась от Нептуна. Последовал сложный балетный этюд. Ан Элен хотела помочь Диане встать и одновременно пыталась удерживать свою питомицу подальше от насильника. А Нептун, равнодушный к страданиям и воплям хозяйки, рвался к вожделенному букету с бифштексом. На счастье, мадам Мишель вышла из привратницкой, а я перехватила поводок Нептуна и оттащила его в сторону. Бедняк был ужасно разочарован. Он уселся на пол и громко хлюпая и стал вылизывать себе яички, чем прямо-таки доконал несчастную хозяйку. Лодыжка Дианы раздулась в небольшой арбуз, мадам Мишель вызвала ей скорую и повела Нептуна домой. А Ан Элен Мирис осталась пострадавшей. Я же пошла домой, раздумывая, стоила ли возможность увидеть сцену из Бэкона в реальной жизни всех издержек. И решила, что нет. Мало того, что Нептуну не досталось лакомства, но он еще и прогулки лишился.